Глава 7. После полудня Виктора Вазова-Войского в закрытом фургоне доставили в следственный изолятор. Успели отвезти и в баню, где он встретил хулиганчика, который с видимым удовольствием тер себе живот горстью мелкой древесной стружки. Его вместе с остальными сокамерниками привели сюда заблаговременно, а Виктора и еще двоих поторапливали, всех надлежало помыть и остричь до того, как послезавтра их определят на жительство более продолжительное. Хулиганчика жалели все, потому что никто, в том числе и он сам, не понимал, как ему удается снова и снова попадать за решетку. Тюремные стены видели и просто хулиганов, и настоящих башебузуков, но среди них, пожалуй, не было ни одного, кто сидел бы за хулиганство шестой раз подряд. К тому же этот несчастный по натуре своей был самым что ни на есть сонным флегматиком. В последний раз, когда выходил на волю, решил поставить окончательную точку. Едва не плача, рассказывал он Виктору. «А вишь, опять я тут». Как бы ни пришили мне особо опасного, еще сошлют туда, где сам полярный медведь ежится. Что я отсиживал по малолетству, то не в счет. Когда по амнистии выпустили, вроде бы тоже не должны засчитывать. А если засчитают? Тут из меня сделают рецидивиста. Доктор предупреждал, помнишь, который за взятку сидел? Не смей ни капли. И я что... Сухой ходил, пока месту дядьки на юбилее не уговорили лизнуть шампанского, уважение сделать. И готов. Наклюкался под завязку. Кто-то что-то не так мне сказанул против нутра. Ну, я и мазнул ему по фасаду. Это был как бы запев, а дальше пошло-поехало. Роднят ничего. Так ведь я в соседней хате выставил окошко, а хозяина спустил, значит, с лестницы. У того перелом ноги. Теперь в обвинительном заключении будут фигурять телесные повреждения. И вот опять сижу, сам не знаю за что. Не пищи ты. Проверяли на психа, думал, найдут, а нет, здоровый. Тебя тут знают. Приставят к художнику стенгазету оформлять. Виктор пытался успокоить хулиганчика, но дружок был чрезмерно озабочен статьей о рецидивизме, и о чем бы ни заходила речь, все возвращался к ней. Может попросить, чтобы адвокат достал характеристику с отсидки? За все годы у меня ни одного нарушения режима, а драк или чего такого и в помине не было. Как думаешь, суд учтет? К примеру, ты счет потерял, сколько просидел в карцере за то, что одеколон пользовал. Ну, там, в картишке или Юрка зуб. У Юрки сплошь нарушения, а у меня ни одного. Даже замечаний ни-ни. А за тобой опять хаты? Формазон. Ну, ты тип. Такие, как ты, никогда не наживут особо опасного. В один заход 1000 хат заделаешь, и в придачу 1000 старух облапошишь, а рецидивиста тебе не пришьют. А я поставил кому-то банку, не иначе он сам меня и завел, не может быть, чтоб я с крючка сорвался, двинул, значит, ему по вывеске, и теперь мне особо опасного запросто пришить могут. Не думай, я не завидую, только разве это справедливо? Помывшись, они встали в очередь к парикмахеру, который, щелкая машинкой, стриг всех, как говорится, под одну гребенку. Вряд ли он знал другую прическу, только наголо, да кое-где оставлял по клочку волос. Машинка была тупая и стригла неровно. Хулиганчику очень хотелось облегчить душу. Кроме Виктора, знакомых у него не было, ему единственному можно было довериться — в надежде, что тебя поймут и не будут потом над тобой издеваться. Мамаша мне даже невесту подыскала. Ничего, бабонька, вполне. У дядьки дом, у тетки дом. Наши все неподалеку. Там, когда строились, друг другу помогали. Нет, Это рыло чего-нибудь поперек нутра мне сказануло, иначе стал бы я его с лестницы кидать. Если бы ты у меня в доме окна повыбил, я бы тоже тебя хвалить не стал. Ничего, маманя раздобудет хорошего адвоката, он-то отведет от меня эту статью про особо опасного. Как думаешь? В другой ситуации Виктор не стал бы водиться с хулиганчиком. Его ограниченность была под стать допущенным им нарушением закона. Однако здесь, в карантине, не было выбора. К тому же вдвоем они представляли определенную силу. Вернувшись из бани, они скатали матрац на нарах, соседних с хулиганчиком, и кинули на длинный через всю камеру стол, чтобы освободить Виктору место. Хозяин матраца хотел было возразить, но хулиганчик посмотрел на него белым оком и буркнул под нос: «Ничего, там тебе лучше». На этом инцидент был исчерпан, поскольку их было двое, а здесь каждый стоял только за себя. Остальные 29 обитателей камеры при словах «там тебе лучше» разразились хохотом. Единственное свободное место было возле параши, в эпицентре отвратительной вони. Вдвоем плотно поужинали и легли спать. «Ты хоть бы кого из наших на воле видал?» — уже засыпая, спросил вечный хулиган. «Одного видал, и то через окно троллейбуса. Жуть, сходить некуда, покалякать не с кем. Старые кореши ощенились и усохли, те воблы, с которыми я водился, повыходили замуж и слиняли куда-то, а новых пока раздобудешь. Пофилонил месяц-другой, тогда, может быть, да и то. Я вот что скажу, у непьющего шансов мало. Не любит непьющих, никто не любит». «Да видел я кое-кого, встречал. Да уж, а я говорю, мало. Если и объявится кто, в сторонке держится, боится, чтоб не втянули». Хулиганчик уснул крепким здоровым сном, лишь изредка переворачивая сбоку на бок мощное туловище. При хилом свете ночника время от времени то там, то сям всхрапывали, бормотали во сне слова, обрывки фраз. «Наверное, упекут. Наверняка посадят. Южане дружно указывают на меня. Сторож со стройплощадки тоже. Полный засыпон. Даука только не может понять, куда девались деньги. Ничего, умрет в неведении. От этого фрукта жалости не жди. Только на потерпевшего затмение нашло. Может, тот, а может, не тот, не ручается». Шофер такси тоже колебался. Его, наверное, сбил с панталыку тот похожий на меня тип, который маялся в коридоре. А сторож чуть ему пальцем глаз не проткнул. Он, этот. Признаться, все равно ведь не поможет. Четвертая судимость. Все равно припаяют на все деньги без остатка. Хорошо еще, что часть первая, 142-й, больше чем на 2 года не тянет. Но уж 2 года обеспечены с гарантией. Самое удивительное, как они меня нашли? Белла? Со злобы за то барахло? Нет, Белла вряд ли. Даже если бы захотела, не выдала бы. Об этом заходе она ничего не знала. Никто ничего не знал. Дауке просто повезло, вслепую меня нащупал, как свинья рылом. Он хотел заснуть, ворочался, пытался лечь поудобнее, но полудрема, вначале притомившая его, улетучилась напрочь. В ожидании сна он сосчитал до 1000 и обратно, начал гадать, сколько времени пройдет до суда и куда отправят. Лучше бы туда, где сидел в последний раз. Впрочем, свои везде найдутся. Устроят на теплое местечко, чтобы не пришлось давать проценты, планы и потеть, как фраеру. Он сосчитал на пальцах, через какое время ждать передачу от Марии. Передачи тут принимали в определенные дни. И опять мысленно вернулся к тому человеку в коридоре. Когда его, Виктора, выводили из кабинета Дауки, он лишь взглянул на этого человека и будто в зеркало посмотрелся. Сходство было поразительное. Будь они в одинаковой одежде, их, пожалуй, никто бы не отличил. «Странный каприз природы», — ухмыльнулся он, и вдруг подскочил, будто его ударило током. Даже стукнулся лбом о поперечину, державшую верхнюю койку. «Черт!» Он вспомнил нечаянно оброненную отцом фразу, на которую когда-то не обратил внимания. Виктор встал и, как был в нижнем белье, заходил по камере вокруг стола. Его шаги, видимо, мешали спать. Кто-то вроде собирался что-то сказать, но, узнав в нем приятеля хули бедолаги, счел за благо притвориться спящим. «Идиот!» — возмущенно кричала Белла. «Только этого мне не хватало! Измазаться твоей кровью! Дай же мне, в конце концов, кусок ваты или марли! Стой на месте, не лапай! И без того весь пол замызган! Что я теперь скажу Вадиму Петровичу? Я-то хлопотала, чтоб устроить тебя на приличную работу! Стой на месте и придержи вату, пока разыщу, чем завязать! Ты думаешь, это было легко? В постели все трудно. Я тебе верю. Клянусь, верю. Как тебе не стыдно? А ты думаешь, у меня глаз нет? Я не так глуп, как хотела бы ты и твоя сестра. А не по вкусу, с скатертью дорожка. Кровь из раны текла за шиворот, налипала в волосах, просачивалась через ткань спортивной куртки. «Наверное, когда падал, ударился о подножку грузовика», — подумал Виктор и попробовал припомнить, где стоял он, а где Свамст. Вначале оба они сидели в кабине. Свамст завел мотор и, не отпуская сцепления, принялся крутить баранку, чтобы легче было выехать со двора. «Сколько?» — спросил Свамст. «Нисколько», — ответил Виктор. Свамст не поверил. Решил, что Виктор шутит. Он-то видел, как старуха мяла в руках трешку и как всунула ее в карман Викторовой куртки. Этот жест, похоже, освободил старушку от нервного напряжения. Она, казалось, выполнила свой постыдный долг, ее сухая сгорбленная фигурка даже будто распрямилась. «Не трепись, давай сюда!» «Говорю, нету!» Странно, что Свамст все еще не верил, но тут щеки его побагровели и стали одного цвета с «Жигулями», на которых он ездил на работу, хотя дровяной склад был в 10 минутах ходьбы от его дома. Такой ухоженной машины Виктор в жизни не видывал. В автомагазине она наверняка выглядела хуже, там вряд ли кто изо дня в день полировал ее польским и югославским бальзамами. А для Свамста это было первым делом. И гори все синим пламенем. Сверхсрочная работа, грузовик возле склада, груженный дровами и мешками с угольным брикетом. Свамст всегда найдет время обойти вокруг своей машины и, поругивая цены на бензин, чистой мягкой тряпочкой потереть забрызганные грязью места. «Он наш лучший шофер. Я поставлю тебя к нему», — сказал Вадим Петрович, принимая Виктора на работу. «Силище у него, что у быка, и работать любит. Он не отсиживается в кабинете, как другие, помогает разгружать. Вдвоем вы сделаете большие деньги». О том, что из этих денег 100 в месяц надо отсчитать Вадиму Петровичу, сказал ему Свамст. «Все платят», — добавил он. «Другие меньше. С нас сдирают. Но зато у нас нет простоев и всегда самый лучший товар. Сам увидишь, это окупается. И еще вот что. Хоть я и не сидел, водить себя за нос никому не позволю. Свамст выключил мотор и зверски глянул на Виктора. «Нет, такому говорить правду бессмысленно, не поймет». А правда была простая. Старушка, видно, перебивалась на крохотную пенсию. Она прям-таки дышала на ладан, и это уже не поправишь. Бедностью веяло от изношенной скатерки, недопитой бутылки пахты и комочка творога за окном. О бедности кричало древнее пальто в прихожей и старые обои, под которыми определенно наклеены еще довоенные газеты. Виктор сложил несколько охапок на полу у плиты. Остальные дрова вместе с брикетами они со Свамстом перетаскали в подвал. И вспомнил, как однажды он равнодушно прошел мимо такой вот старушки. Она сидела на нижней ступеньке рядом с вязанкой дров и плакала от бессилия. Может быть, сейчас он впервые в жизни осознал, что и сам когда-нибудь будет старым, больным и немощным. Виктор сунул руку в карман и вернул трешку, сказав: «Нет, хозяйка, мы не берем». Круто повернулся и выскочил наружу, чтобы не слышать, как она рассыпается в благодарностях, ведь это только подчеркнуло бы тупость его поступка. Ей-богу, тупость мы не берем. А если Вадиму Петровичу надо? Свамст обежал вокруг кабины, рванул Виктор на себя. «Ах ты, каторжник проклятый!» «Брось поясничать!» Виктор не успел еще сообразить, что происходит, а Свамст уже лез к нему в карман за деньгами. «Свои кровные, заработанные, зубами вырву, понял?» Виктор хотел ударить снизу в подбородок, но промахнулся. Свамст в ответ жахнул его, как кувалдой. Еще он помнил. Лежит плашмя на мостовой, а Свамст, склонившись над ним, проверяет внутренние карманы куртки. Ничего не нашел, плюнул с досады и уехал. «Белла, послушай, Белла, у меня в жизни сплошной перекос. Да и у тебя ничего путного. Давай попробуем вместе, а? Но не здесь. Здесь у нас толку не будет». «Убирайся! Я ему такую работу достала!» «На дорогу дашь?» «Еще чего, Белла! Не пытайся выставлять мне счет, не то уже этой ночью будешь петь над головою небо голубое». Это было расставание, больше они не виделись. Чтобы попасть в ресторан поезда дальнего следования, надо было пробираться бочком через вагоны, где в проходах заспанные пассажиры в пижамах и с полотенцами через плечо дожидались своей очереди в туалет. Открывать и закрывать двери тамбуров и балансировать на шатких платформах, под которыми лязгали буфера сцепления. В одном из купе, коротая время, играли в подкидного. Он постоял, понаблюдал оценивающе за игроками, благо профессионалы никогда не приглашают сходу сыграть в петушки или преферанс. Старички выглядели довольно серо. Но это еще ни о чем не говорило. У него в кармане завалялось сотни слишком, остаток от продажи шмоток Беллы. Для начала вполне хватило бы. В ресторане сидел как на иголках. Боясь опоздать, вдруг вместо него пригласят другого. Он уже считал, что его место там, хотя никто его в компанию не звал. Игрока по силе эмоций можно сравнить только с ревнивым любовником. Войдя в азарт, уже не мог сидеть на месте и дождаться официанта, застрявшего на кухне. Виктор положил под блюдце пятерку, хотя наел максимум на 3 рубля, встал и пошел прочь. Ноги сами вели его к цели, сопротивляться было бессмысленно, даже если бы он упирался и хватался руками за дверные косяки. Точно так же многих каждую среду и субботу тянет на ипподром, хотя еще с вечера они твердо решили туда не ходить и указ тотализатора не торчать. В купе все еще весело резались в подкидного. и стало ясно, что эти ни на что больше не способны. Пламя азарта сникло и погасло. В дурном настроении он возвращался к себе по уже пустым проходам и окутанным сизым дымом тамбурам, где, притулившись в углу, позевывали курильщики. В его купе на нижних полках, отвернувшись к стене, спали женщины, а мальчишка на верхней во сне посвистывал носом. То ли для того, чтобы их потом не разбудили, то ли из чисто женского стремления к уюту, дамы постелили и ему. Подушка в наволочке, матрац аккуратно застелен простынями и одеялом. Виктор повернул защелку, и теперь снаружи дверь можно было открыть лишь настолько, чтобы внутрь проникал воздух. Он снял туфли и тихо, покошачье, взобрался на свою полку. Но раздеваться не стал. Лег поверх одеяла. Вытянул ногу. Уперся пальцами в каракулевую шубу. Через носок ощутил завитки меха. В купе все крепко спали и наверняка видели красочные сны. Такая возможность бывает нечасто. За шубу запросто отвалит 1000. Она, по меньшей мере, втрое дороже. Он лихорадочно думал. В нем снова проснулся азарт. Новая, малоношенная, каракулевая пальтуха. Пристраивая на вешалку свою куртку, он не рассмотрел как следует, но и без того ясно. Шубенция новая, из полноценных шкурок, не из лапок. И завитки некрупные. 1000 дадут как минимум. Адресок ленинградских корешей с ним помогут сбыть. Свободный художник, что хочу, то и делаю. Шиковый отель, классная житуха. Разве после выхода из тюряги я жил как человек? В отеле опять что-нибудь подвернется. Там иностранцев полно, денежные тузы. Там в последние годы он никогда не думал вперед больше, чем на неделю. Ну, максимум на две. Это получалось как-то само собой. Вроде тонущего посреди океана, который вымаливает у судьбы минутку-другую в надежде на чудо, хотя на деле уже изверился. Шуба наверняка принадлежит той рыжеволосой, что едет с мальчишкой. «Хочу показать мальчику отца, а то забудет, как он и выглядит», — шутила она. Ее муж полгода плавал на какой-то торговой посудине, и вот теперь возвращался. На этот раз без захода в Ригу. Радиограмма извещала: «Встречайте в Мурманске». Другая женщина была постарше и классом пониже. Она ехала домой из санатория Кемери. Виктор, благодаря своей воспитанности и вполне литературному языку, посредством которого он общался в миру, быстро завоевал симпатию и доверие попутчиц. Особенно после того, как, увлекшись, показал мальчику решение шарады из уголка досуга в каком-то журнале. Они бы не поверили. Скажи им, что этого опрятного парня с длинными аристократическими пальцами неудержимо тянет в грязные притоны, где собираются синюшники, у которых с похмелья дрожат руки, и где доступные женщины со следами былой красоты обсуждают во всех деталях способности своих кавалеров, а у хозяина хаты тревогу вызывает разве что стук в дверь не по условленному сигналу, да поножовщина, которая нет-нет, да вспыхнет среди его гостей. Они забирались сюда, как забираются летучие мыши в темные щели, где, уцепившись за пыльные потолочные балки и подремывая вниз головой, ожидают сумерек, когда, ощерив полную острых зубов пасть, можно будет броситься на охоту за насекомыми по легкомыслию или необходимости, покинувшими свои укрытия. Тут пили все, от чего не подыхали сразу на месте, и ничем не закусывали. Тут обжуливали и обкрадывали любого, но чаще всего своих же, благо они были рядом, и собственные грехи не позволяли бежать в милицию. Дружба тут была невозможна. Да никто в нее и не верил. Самым большим достоинством здесь считалось урвать что-нибудь для себя силой или хитростью, и ничто не вызывало большей насмешки, чем самопожертвование ради кого бы то ни было. Тут бесчетное число раз договаривались не выдавать своих в случае провала, но милиция почему-то всегда забирала всех подчистую. Потом в лагерях и колониях они, размахивая табуретками, сводили счеты. И редко кто из непосвященных понимал, что это не более чем ритуал, подобный борьбе ящериц-игуан на Галапагосских островах за самый теплый, нагретый солнцем камень. Шумят, угрожают друг другу, устрашающе раздуваются, но никакого кровопролития. Эти с табуретками тоже обходились без крови. Себе же сделаешь хуже, могут ведь в карцер посадить или перевести на тюремный режим.